Глава 15. Соня нервничала. Откровенно нервничала. И чем ближе они подъезжали к ее дому, тем сильнее она волновалась. Дрейк лишь улыбался и легко сжимал ее руку. Вот они повернули на ее улицу, и до дома осталось совсем чуть-чуть. Она была уверена, что мама обрадуется, но не представляла, как объяснить ей, что ее дочь, которую та еще недавно упрекала в отсутствии личной жизни, вдруг вышла замуж, еще и за миллионера. А отец? Что скажет он? За реакцию отца девушка переживала больше всего. Дрейк наблюдал за Соней с обожающей улыбкой. Та нервно покусывала губу и выглядела такой милой. Сейчас она явно забыла обо всем. Ее волновала только встреча с родителями. Мужчина же совсем не переживал по этому поводу. Соня была его, а остальное уже не важно. Да и что могло случиться? Дрейк не сомневался, что очарует свою тещу. А тесть? Что он мог сделать? Наставить на него ружье? Устроить допрос? Дрейка это не заботило, и он не понимал, почему Соня так нервничала. Подъехав к дому, Дрейк припарковал машину и открыл дверцу, помогая любимой выйти. Она смотрела на него взволнованным взглядом. «Дорогая, все будет хорошо. Успокойся. Тебе нельзя сейчас нервничать», – прошептал мужчина ей на ухо. «Дрейк, мы пока не скажем им о детях, хорошо?» – нервно спросила Соня, даже не посмотрев на мужа. Ее взгляд был прикован к входной двери родного дома. «Как хочешь, милая. Ну что, пошли? Я уже жажду познакомиться с тещей». Они направились к двери, но та резко распахнулась, как только они подошли. На пороге стояла ее сестра, которая, наверное, заметила припаркованную машину и поспешила узнать, кто к ним приехал. «Соня?» – посмотрела на нее Сара, а потом перевела взгляд на Дрейка. «О боже! Дрейк Белл! Дочка, кто там?» Раздался приближающийся голос матери. Она вышла к двери и тоже остановилась. «Соня! Сара, может, ты разрешишь нам войти, или меня уже не пускают в дом?» Спросила Соня сестру, которая стояла с открытым от восхищения ртом и разглядывала Дрейка. Несмотря на то, что это была ее родная сестра, Соне не понравилось ее поведение. Она придвинулась к своему мужчине ближе и взяла его под локоть, давая понять, кому он принадлежит. Дрейк посмотрел на нее, наигранно приподняв бровь, но Соня этого не заметила. «Да, конечно», – удивленно произнесла девушка, отступая в сторону, но так и не посмотрев на сестру. Они вошли, сразу оказавшись перед ее матерью, смотрящей на них в полном замешательстве. Кровь ударила в лицо Сони, а уши заложило. Звук приближающихся из гостиной шагов отца звучал как приговор. «Ох, что сейчас будет?» «Дрейк, познакомься, это моя мама, Селена Ливерст», набравшись смелости, произнесла Соня. «Ведь чему быть, того не миновать. Приятно познакомиться, мэм». В это время, наконец, появился ее папа и хмуро посмотрел на них. Его взгляд отметил их соединенные руки, прошелся по мужскому стану, оценил дорогую одежду и брендовые часы. «А это мой отец, Питер Ливерст», нерешительно добавила девушка, смотря на отца из-под лба. «Сэр!» Дрейк протянул ему руку. Соня даже улыбнулась этому жесту. Так непривычно было слышать «сэр» от мужчины, который привык приказывать. К тому же, безусловно, превосходил отца по физическим данным. Ее дорогой папочка, предостерегающе сузив глаза, все же пожал ему руку. «А это...» продолжила Соня, немного поворачиваясь в сторону Сары. «Моя младшая сестра Сара». «Привет!» Он улыбался своей очаровывающей улыбкой, и Соня, решительно вздохнув, вдруг выпалила на одном дыхании. «Познакомьтесь, Дрейк Белл – мой муж!» Реакция последовала мгновенно. У шокированного отца округлились глаза, а мама с сестрой одновременно громко воскликнули. «Что? Твой кто?» «Мой муж!» – подтвердила девушка. «Я очень рад познакомиться с вами. Теперь мне ясно, в кого Соня такая красивая», – льстиво произнес Дрейк, пытаясь разрядить обстановку, которая особо мужчину и не волновала. Наоборот, Соня чувствовала волны удовольствия, которые исходили от него. «Она вылитая бабушка, от матери ей почти ничего не досталось», – сердито уточнил ее отец, сверля взглядом ее мужчину. «Ну, что же мы здесь стоим?» Мама быстро пришла в себя, не дав Дрейку ответить на замечание мужа. «Пройдемте в гостиную, и там вы нам все расскажете. Все-все». Они направились вслед за родителями, которых пропустили вперед. Соне это казалось правильным, хотя раньше она об этом даже не задумывалась. Но сейчас девушка ощущала, что они на их территории и просто обязаны пропустить, выказывая должное уважение. Войдя в гостиную, они разместились на диване. Отец с матерью сели в кресло напротив них, а сестра, взяв стул, села справа от матери. «Дочка, а теперь объясни мне это. Как муж? Ты же совсем недавно была у нас и говорила, что в твоей жизни нет мужчины и даже не предвидится». «Ну...» – начала была девушка, но Дрейк сжал ее руку, давая понять, что сам ответит. «Мы не хотели афишировать наши отношения, ведь вы, наверное, знаете, что журналисты очень интересуются моей жизнью, и я не желал, чтобы они лезли еще и к Соне». «Да, я понимаю, но свадьба...» – неуверенно начала женщина, но ее перебили. «Ты беременна?» – как гром прозвучал басистый голос отца. Соня сжалась. Она так боялась этого вопроса. Пусть и сказала Дрейку, что они не расскажут об этом, но сейчас понимала. Она не могла соврать. Если бы это спросила мама, то она бы нашла, как выкрутиться. Но под проницательным взглядом ее грубого, но доброго и ласкового папы Соня не могла увернуться от ответа. Дрейк же молчал, предоставляя ей право выбора. «Да». Зажмурившись, прошептала она и услышала, как ахнула мама, положив руку на сердце. «Сэр, если вы думаете, что мы поженились по этой причине, то вы ошибаетесь». Тут же подал голос Дрейк, и в нем не было ни капли оправдания, а лишь твердая констатация фактов. «Да, Соня беременна, и это ускорило свадьбу, но я знал, что она станет моей женой уже после первой нашей встречи, и я безумно счастлив, что эта девушка подарит мне детей». Я всегда мечтал о большой семье. Соня сидела, не смея поднять глаз на родителей. Тишина, которая воцарилась в комнате после слов Дрейка, подавляла. Вот поэтому девушка и не желала говорить о своей беременности. Дрейк с отцом в упор смотрели друг на друга, словно вели немой разговор. И это пугало женщин. К чему приведут такие гляделки, было непонятно. «Ух ты, у меня теперь Шурин сам Дрейк Белл, к тому же скоро я стану тетей». «Двойное потрясение. Скажи, а брата у тебя нет? Я бы не прочь тоже осчастливить его большой семьей», — нарушил тишину веселый голос сестры. «Сара!» — воскликнула мама, возмущенная наглым поведением младшей дочери. «Что? Соня урвала себе сногсшибательного мужчину? Я тоже хочу такого!» Сара кокетливо надула губки. Соня картинно подняла глаза. Порой ее сестра вела себя вызывающе, и с этим никто ничего не мог поделать. Эта беспринципность всегда была в ее характере. «Ну что ж, дай мне обнять тебя, сынок», — ласково произнесла Селена, вставая с кресла. Дрейк тут же поднялся навстречу женщине. «Добро пожаловать в семью, Дрейк». Соня тоже встала и подошла к ним, смотря, как ее миниатюрная мама утопает в объятиях ее сильного мужчины. После женщина, выпустив Дрейка, обняла дочь, целуя ее в висок. «Дочка, я желаю тебе только лучшего». В глазах у Селены стояли слезы материнского счастья. «Мама, вот я скоро стану бабушкой, даже не верится», — приговаривала женщина, гладя дочку по волосам. «Хорошо заботься о моей дочери», — вдруг приказала она мужчине. «Конечно, мэм, Соня — самое главное, что есть в моей жизни. У нее будет все, что она пожелает». «А мне интересно, на сестру жены это распространяется? Я бы хотела кое-что пожелать», — задумалась Сара, подходя к ним. «Меня не забудьте принять в свой круг обнимашек». Дрейк улыбнулся этой задиристой девчонке и заключил в свои медвежьи объятия. «Нет», — подумала Соня, — «волчьи». Лицо девушки невольно нахмурилось, когда она смотрела на другую женщину в объятиях ее мужа. И расслабилась Соня лишь тогда, когда он ее отпустил. «Вот теперь я могу похвастаться, что облапала самого Дрейка Белла. Кстати, классная задница». «Сара!» — гневно окрикнула ее Соня. «Что, мы же сестры, можешь чуть поделиться?» Сара задорно подмигнула Дрейку, чем вызвала у мужчины очередную улыбку. «Боже, в кого ты такая?» — спросила Соня и, взяв ту за руку, чуть оттянула от мужа. Дрейк, видишь, ревнует даже к собственной сестре. А раньше в ней такого подавно не было. Мы всегда всем делились. Сара, прекрати». Строгость в голосе матери ни капли не смутила девушку. «Питер, а ты ничего не хочешь сказать?» Ее отец медленно поднялся с кресла, напряженно смотря на Дрейка. «Я бы спросил, сможешь ли ты обеспечить мою дочь и вашего ребенка, но знаю, что это для тебя не проблема. Поэтому скажу одно», — серьезно произнес ее отец и, выдержав короткую паузу, продолжил. «Я тебя предупреждаю. Если ты обидишь мою дочь, то я возьму старый дробовик, что пылится на чердаке, и отстрелю твои миллионные яйца». «Питер!» — покраснев, возмутилась ее мама. А сестра вдруг залилась громким смехом, и лишь мужчины мерились взглядами. Соня в который раз убедилась, что маленькая явно пошла в отца. Их высказывания, бывало, вводили в ступор. «Хорошо, сэр», — уважительно склонив голову, произнес Дрейк и уверенно пожал руку отца, которую тот протянул ему. Соня, наконец, свободно выдохнула. Ее мужа приняли в семью, и это было хорошо. «Знаете, Дрейк, я всегда мечтала, что моя дочь выйдет за вас замуж». Тот поднял бровь на неожиданные слова ее мамы, и Соня снова покраснела. Вот когда уже прошел первичный шок от резких изменений в жизни старшей дочери, стала проявляться фанатичная любовь матери к Дрейку. О, он еще не знал, что они с Сарой были его ярыми поклонницами. Они смотрели все интервью с его участием и собирали газетные вырезки. Да что там говорить, все женщины в городе с ума сходили по Дрейку Беллу, и теперь Соне придется с этим столкнуться. Да, только я надеялась, что это будет Сара. Сонечка слишком застенчива для такого мужчины. «О, простите, что нарушил ваши планы», — засмеялся мужчина. «Но меня покорила ваша старшая дочь именно своей стеснительностью». «Ну, мама это переживет», — сквозь зубы проговорила Соня, локтем толкая мужчину в бок за его пошлые намеки. «Может, вы останетесь на ужин? Нам же нужно лучше познакомиться», — предложила Селена, суетясь возле них. «Простите, но сегодня мы не можем. У меня еще есть кое-какие дела. Но мы приглашаем вас завтра на ужин к нам. Да, дорогая?» «Да, конечно, мама, папа, мы будем ждать». Соня взяла протянутую Дрейком руку. «А меня?» «Конечно, и тебя, Сара», — с некой обреченностью ответила Соня. Выйдя на улицу, они попрощались с ее семьей. Мама снова всплакнула, а Сара полезла со своими объятиями к Дрейку, но Соня пресекла это, быстро обняв сестру сама. Этим девушка вызвала у родных задорный смех, а у мужа чересчур довольный взгляд. Коря себя за импульсивность, Соня спрятала лицо на надежной груди своего иногда грубого и прямолинейного отца, прошептав ему, что любит, несмотря ни на что. И ее отец, глядя на мужа дочери из-под лба, все же снова пожал руку Дрейку. Когда они направились к машине, Соня чувствовала на себе прожигающие взгляды соседей, выглядывающих из окон своих домов. «Завтра весь город будет знать, что я твоя жена», — устало проговорила Соня, когда они отъезжали от дома родителей. «Не переживай, милая, завтра все равно бы все узнали». «Почему?» «Я попросил одну престижную газету написать объявление о нашей свадьбе, пообещав, что потом мы дадим им эксклюзивное право снимать наш прием и писать о нем». «Ты все продумал, не правда ли?» – прошептала она, не отводя взгляда от мелькающих домов. «Милая, я все решил сразу после нашей первой ночи, когда соединился с тобой. Я же тогда сказал, что тебе не убежать от волка». Соня на минуту перевела на него взгляд, взвешивая его слова, а потом вновь отвернулась к окну. Девушка старалась не думать об их первой встрече, хотя понимала, что это уже не вызывает в ней страха и расстройства. Как будто то, что он был оборотнем, стало привычным для нее, как само собой разумеющееся. Вздохнув от нахлынувших мыслей, девушка вдруг поняла, что они едут не той дорогой, по которой приехали. «Дрейк, мы разве не домой направляемся?» «Нет, сначала мы заедем в магазин. Я тебе говорил об этом. Пора уже что-то купить нашим будущим детям. И, может, ты захочешь купить что-то для себя или для дома?» Он свернул на стоянку перед самым крупным торговым центром в городе, класса люкс. Соня никогда здесь ничего не покупала, так как для этого необходимо было иметь немаленькие деньги. Когда они шли к зданию, на них оглядывались люди. И это было так непривычно для девушки. Она нервно сжала руку Дрейка, который шагал, словно хозяин целой вселенной. Внутри здания все выглядело просто потрясающе, хотя кто-то бы и сказал, что слишком вычурно и дорого. Но это оправдывало себя. Посередине центра находился беспрерывно пускающий скоростные струи фонтан. Туда постоянно кидали монеты, и дно уже блестело переливами серебра и золота. Вокруг него стояли столики с кожаными креслами, и люди в перерывах между покупками медленно попивали элитный кофе за легкой беседой. Соня не могла не оглядываться вокруг, вертя головой то направо, то налево. Каждый бутик был отражением дорогого бренда. Поднявшись на эскалаторе, они вошли в огромный отдел, который назывался «Для будущих родителей». Сердце девушки замерло от красоты декорированных разноцветных детских комнат и милых вещичек, которые так и хотелось пощупать и потрогать. «Здравствуйте! Мы рады видеть вас в нашем магазине. Я Карла. К вашим услугам!» Молодая девушка так быстро оказалась возле них, что Соня вздрогнула от неожиданности. «Здравствуйте», — ответил Дрейк. «Мы пока все просмотрим, но как только моя жена выберет, мы сразу же позовем вас. Да, милая?» «Да», — тихо согласилась Соня, все еще не привыкшая к статусу «жена». «Дрейк, здесь все так дорого. Выбирай все, что нравится, и не беспокойся о цене». Мужчина поднес ее руку к губам. Соня кивнула и еще раз посмотрела вокруг. Пошла по широким проходам, внимательно все разглядывая. Вдруг ее слух зацепил разговор двух продавщиц. «Это же Дрейк Белл, да?» – спросила одна девушка ту, которая подходила к ним. «Да, представляете, я, кажется, слышала, что он назвал ее женой», – засплетничала Карла. «Наверное, все-таки женат и скоро станет отцом. Почему еще тогда заходить в наш магазин?» Соня нахмурилась. Ей не нравилось, что их обсуждают. Но потом ее посетила неожиданная мысль. Она не должна была их услышать. Они находились далеко от нее, но все же девушка отчетливо слышала каждое слово. «Это дети так на нее влияют?» Об этом ей говорила Эмилия. «Милая, что случилось? Ты нахмурилась?» – спросил Дрейк, видя, как его пара заволновалась. «Нет, ничего», – Соня замотала головой. Мужчина еще минуту всматривался в глубины ее глаз, а потом ответно улыбнулся. «Ну что, я думаю, нам в синий отдел. Пошли посмотрим, что у них есть». Соня завороженно смотрела на это многообразие синего. Она подошла к полкам с одеждой. Все было такое маленькое. Ее сердце застучало. Она положила руку на живот и сразу же почувствовала, как рука Дрейка накрыла ее, и мужчина поцеловал ее в висок. «Дрейк, они такие крохотные!» «Милая, наши дети тоже будут крохотными». «Хотя я уверен, что по сравнению с другими они родятся богатырями», – пошутил мужчина. Соня в замешательстве посмотрела на него. Но тут ее взгляд привлекли разные кроватки. Она сразу же высвободилась из мужских объятий и целенаправленно направилась к ним. Все они будоражили своей красотой, но среди них были две особенные, сделанные для близнецов. И хоть Эмилия объяснила ей, что ее мальчики на самом деле не будут близнецами, потому что зачаты в разных яйцеклетках, ей все же захотелось купить им именно эти одинаковые кроватки. «Нравятся?» – спросил ее муж, заметив восхищенный взгляд. «Да, но они такие дорогие», – проговорила Соня, проведя рукой по деревянной кроватке. «Карла!» – Дрейк позвал продавщицу. «Да», – та сразу же появилась возле них. «Мы возьмем эти две». «Для близнецов – прекрасный выбор, они эксклюзивны, и вам больше нигде такие не попадутся». Соня посмотрела на гордо улыбающегося мужчину и не смогла не улыбнуться в ответ. Девушка чувствовала тепло, исходящее от него, настолько сильно, что оно согревало всю ее душу. Они выбрали еще пару вещей в магазине – разные пеленки, распашонки, маленькие тапочки и одеяльца. Все в синих и белых тонах. Но Сонин взгляд так тянуло на маленькое розовое платьице, что находилось в соседнем отделе. Такое крохотное платье принцессы. И хотя девушка помнила о заверениях Дрейка насчет двух мальчиков, ей так и захотелось иметь еще и девочку. Она не понимала, откуда взялось это дивное чувство. «Милая, у нас мальчики, так что розовое им точно не подойдет», — – пошутил мужчина, заметив это. И Соня, оторвав взгляд от полки, посмотрела на него. «Я знаю, но оно такое миленькое. Дорогая, я был бы счастлив, если бы у нас была девочка, но я чувствую только двух сильных мальчиков. Девочки рождаются намного реже, тем более у Альфы. Я знаю только несколько примеров, когда у вожака рождались малышки. Но, может, нам с тобой повезет, и в следующий раз обязательно будет крохотная копия тебя, такая же задорная и смелая», — жарко пообещал мужчина. Соня ничего не ответила, потому что была обескуражена его фразой «в следующий раз». Девушка не была уверена, что останется с Дрейком после рождения детей. Когда они закончили с покупками, уже смеркалось. Несмотря на то, что Соня зарекалась ничего не покупать, в детском отделе она не смогла сдержаться. Мужчина, воспользовавшись ее разыгравшимся азартом, повел ее по другим бутикам. Стоило только взгляду девушки задержаться на какой-то вещи, как Дрейк заставлял примерить или же сразу покупал ее. В итоге они приобрели ей пару шикарных вечерних платьев, туфли к ним и украшения, от которых Соня долго отказывалась, но мужчина ее так и не послушал. А еще они купили ей одежду для беременных. Девушке с трудом верилось, что ей будет впору такой большой размер, на что ее муж только рассмеялся. Соня чувствовала себя настолько воодушевленной, можно сказать, счастливой. Ей не верилось во все происходящее и то, каким она увидела Дрейка. Заботливый, внимательный, нежный и ласковый, словно по-настоящему влюбленный мужчина. Это затрагивало, вопреки ее мысленной установке, не привязываться к нему. Вернулись они домой, когда уже стемнело. Когда они вошли в холл, Роберт уже ждал их. «Альфа, Луна», — склонил голову мужчина. «Здравствуй, Роберт», — улыбаясь, поприветствовала его Соня так привычно, словно делала это всегда. «Роберт, ничего не произошло в наше отсутствие?» «Нет, Альфа. Бета был здесь и решил все вопросы. Он недавно ушел проведать мать». «Что-то с Мэри?» «Как я знаю, нет, Альфа». «Хорошо. Можешь через полчаса подавать ужин». Дрейк направился с Соней к лестнице, когда следующие слова остановили его. «Альфа, в кабинете вас ожидает Диана». «Хорошо, я сейчас приму ее. Милая, поднимайся наверх, а я скоро подойду». Дрейк поцеловал девушку в щеку и направился к кабинету. «Роберт, а ты прикажи разобрать вещи в машине, и завтра еще привезут колыбельные», — добавил Дрейк и вошел в кабинет. Соня смотрела ему вслед и почему-то не могла заставить себя подняться. Ей не нравилось, что Дрейк будет один в кабинете с другой женщиной, да еще и с той, которая так яростно выступала против нее. Недовольство и ревность поднимались в ней. Девушка попыталась успокоиться, откреститься от этого негатива, но собственнические чувства затмили разум. Нет, она не могла так просто подняться, просто не могла.